Начальник отдал ей бумагу и, казалось, хотел еще что-то сказать. Она почувствовала себя совсем неловко и неуверенно пошла к двери. «Знаете, Альбина, вы еще такая молоденькая. Наверное, со всеми этими делами вам и отдыхать-то некогда. Но всей работы никогда не переделаешь, и всех денег не заработаешь. А отдыхать тоже надо уметь. Вернее, не так. Нужно уметь позволить себе отдыхать. Вам бы побольше легкости, Альбиночка. Побольше этого, как там у вас у молодежи говорится, драйва. А бумажки, они никуда не убегут». Она только кивнула, потому что от страха и неловкости не представляла, что может ему ответить. И уже потом, когда она сидела за своим рабочим столом и чувствовала себя в безопасности среди четко расставленных папок и безупречных отчетов, до нее стал доходить смысл его слов. Напрасно начальник старался донести до нее свою незатейливую мысль. Специфика Альбининого воспитания и созданного им характера была такова, что небольшое это откровение она восприняла не как дружеский совет, а как руководство к действию. Ей сказали, что ей чего-то не хватает. Значит, у нее должно это быть. Но как этого добиться? Одно дело, когда тебе надо собрать максимальное количество макулатуры или написать конкретному дню курсовую или найти ошибку в расчетах. В таких случаях Альбина переставала видеть что-либо, кроме своей цели, и в 100% случаев добивалась запланированного. Но демонстрировать драйв было для нее задачей из серии «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Отношения с коллегами еще больше осложнились, потому что она вела себя неестественно, все время пыталась изображать из себя нечто, чем по сути не являлась. В присутствии начальника ей становилось совсем не по себе. Все время казалось, что он ею недоволен, хотя ни малейшего упоминания о том коротком разговоре она от него не услышала. Вполне возможно, что он давным-давно о нем забыл, но она-то помнила. И ночей не спала, придумывая, как добиться этой самой легкости и драйва. С личной жизнью у нее было еще хуже, чем с работой. Оказалось, что прилежание, подтвержденное дипломом, и трудолюбие вкупе с педантичностью отнюдь не гарантируют счастья. Альбина с привычной дотошностью вглядывалась в окружающих ее женщин и недоумевала все больше. Почти все ее бывшие сокурсницы и одноклассницы давно повыскакивали замуж и имели ребенка, а некоторые уже двоих. Было непонятно, почему этот приз «законный муж» доставался кому угодно, только не Альбине, которая всю свою сознательную жизнь только и делала, что подгоняла каждую прожитую минуту под оценку «хорошо». Словно где-то рядом на незримой скамейке сидели ее авторитарные родственники и принимали у нее бесконечный экзамен, который ни в коем случае нельзя было провалить. К 25 годам у нее не осталось ни одной приятельницы, не сходившей под венец. Кто-то до сих пор жил в семьях, кто-то успел развестись, но заветный синий штамп погостевал в паспорте у всех. Только ее документ оставался девственно чистым. Альбина никогда не пыталась, как говорила ее знакомая, заарканить мужика. Не потому, что считала это занятием недостойным, а потому, что успешные отношения между мужчиной и женщиной, как и все остальные отношения и занятия в жизни, требуют определенной доли творчества, спонтанности, самостоятельности. А все это было начисто задушено в ней еще в детстве. Каждый год она все больше приходила к мысли, что нужно что-то в себе менять. Она тщательно пыталась взрастить в себе тот самый драйв, отсутствие которого превращало ее в подобие робота, заложенной в него программой. Ей хотелось измениться сразу, рывком, как, например, героине Алисы Фрейндлих в служебном романе. Просто прийти также однажды утром на работу в новом платье, с новой прической и, главное, новым выражением лица. И легко бросить через плечо онемевшим сослуживцам: «Теперь я буду выглядеть так всегда». И пару раз она даже попробовала сделать нечто подобное. Альбина получила положенную порцию комплиментов и повторила отрепетированную фразу. Но что делать после этой фразы, она не знала. Рабочий день оказался гораздо длиннее эпизода в любимом фильме, и уже к обеду она чувствовала себя нелепой расфуфыренной куклой. Когда праздновали на работе ее 26-летие, в подавляющем большинстве тостов звучала не милая девушка и не очаровательная женщина, а добросовестный работник и один из наших лучших сотрудников. Именно так, без обозначения половой принадлежности. Именно тогда Альбина поняла. Все. Надеяться больше не на что. И, как это часто бывает, именно в этот момент жизнь преподнесла ей царский подарок. Весной в их организации появился Максим. Его совсем еще юного студента-пятикурсника прислали на практику. И поскольку ни у кого из сотрудников не было ни времени, ни желания возиться со шкалером, его поручили заботам безотказной Альбины. Она была старше Максима на 5 лет и первое время, конечно, совершенно не воспринимала практиканта как возможного кандидата в мужья. Максим тоже, как и она, был отличником по жизни. Но совсем по другой причине. Все его достижения были ничем иным, как вызовом отцу, который после смерти матери практически сразу женился вторично. Накануне свадьбы отца с сыном состоялся крупный разговор. «Как ты можешь предавать маму и жениться на этой швабре?» — возмутился сын. Отец выпалил. «Да кто ты таков, чтобы учить меня? Ты никто, пустое место. Ты ничего собой не представляешь». Эти слова запали мальчику в душу. С тех пор вся его жизнь была посвящена самоутверждению и доказательству того, как много он собой представляет. Так случилось, что об этой истории Альбина узнала почти сразу. На работе праздновали 1 мая, и она, естественно, оказалась за столом рядом со своим подопечным. Юноша быстро захмелел и принялся рассказывать благодарной слушательнице свою историю. «Вот окончу институт, и ни за какие коврижки в этом доме не останусь. Выучусь, буду получать много, очень много бабок. Сниму обалденную хату, приду и швырну ему в лицо деньги, которые он тратил на мою еду и одежду. Он все время упрекал меня тем, что я сижу на его шее. Я раньше, не поверишь, круглым троечником был. Он как-то очень легко и быстро перешел с ней на «ты». А как полаялись, стал целыми днями над учебниками сидеть, чтобы в крутой вуз поступить. И поступил. И сюда на практику попал. И окончу. Вот увидишь, с красным дипломом». «Да-да, конечно», — поддакивала Альбина, провожая взглядом каждую следующую рюмку. Ее опасения были не напрасны. Парень действительно перебрал, и Альбина, девочка из приличной семьи, растерялась. Что было делать? Не отправлять же его к отцу и мачехе в таком состоянии. Он и до дома-то может не доехать. Не дай бог заберут в милицию, в отрезвитель сообщат, в институт, и, о ужас, сюда, в организацию, где он проходит практику. И тогда попадет ей, Альбине, как куратору, за то, что не доглядела. Последняя мысль была особенно страшна. И старший экономист Волохова, поддерживая под руку нетрезвого практиканта, поймала такси и попросила водителя отвезти их обоих к ней домой. Бабушки к тому времени уже не было на свете, а родители отбыли на все праздники аж до 11 числа на дачу под Апрелевкой. Альбина и Максим были одни в огромной профессорской квартире. Она постелила ему на диване в гостиной. Утром сварила кофе, приготовила завтрак, принесла таблетку от головной боли и даже выгладила свежее банное полотенце, чтобы он мог принять душ. Впервые в жизни она заботилась о ком-то, и это доставляло ей огромное удовольствие.